Глава 98. Господин Азик. Столкнувшись с сестрой, Клейн горько усмехнулся. Мышцы ноют. Ему казалось, что, приняв зелье, он хоть каким-то образом улучшит физические показатели, но жестокая действительность прямо ему сказала. Все усиления провидца ушли в духовность, силу духа, интуицию и умение интерпретировать, и вовсе не помогут ему подготовиться к рукопашному бою. К тому же настоящий Клейн Моретти посвятил множество лет книгам и учебе, при этом слегка недоедал, поэтому его физическое состояние было даже ниже среднего. Так что такие побочки от физических упражнений, можно сказать, естественны. «Мышцы ноют. Ты же вчера после ужина сразу домой вернулся и больше вроде ничем не занимался. Неужели алкоголь вызывает боль в мышцах?» — спросила Мелисса, явно собираясь докопаться до истины. «Неужели алкоголь вызывает боль в мышцах? Сестра, ну ты скажешь. Волей-неволей заведешь любого в тупик». Клейн усмехнулся. «Нет, алкоголь тут ни при чем. Это я вчера ходил на тренировку по рукопашному бою от компании». «Рукопашный бой?» — еще больше удивилась Мелисса. Клейн моментально составил историю. «Дело было так. Я посчитал, что, будучи советником по истории и культуре в охранной компании, я все же не могу всегда сидеть в офисе или торчать в портовом складе. Наверняка наступит день, когда мне придется отправиться в походы вместе с остальными. Будь то деревни, заброшенные замки. В общем, отправиться туда, где изначально находились те или иные реликвии. Кто знает, вдруг придется карабкаться в горы, пересекать реки, проходить много-много дорог сквозь дождь, ветер и другие явления природы. Поэтому мне нужно обеспечить себе отменное здоровье и физическую подготовку». «Поэтому ты пошел на тренировки по бою? Закалить тело и дух?» Мелисса наконец поняла мотивы брата. «Верно», — подтвердил Клейн. Сестра слегка наморщила бровки. «Ну, это как-то не по-джентльменски. Ты разве не стремился к стандартам профессора? А профессору надо только читать, размышлять о сложных задачах, обладать высоким интеллектом и превосходными манерами. Конечно, я не говорю, что твои намерения плохи. Мне нравятся юноши, которые умеют сами решать вопросы, будь то мышцами или мозгами». Клейн снова посмеялся. «Нет-нет-нет, Мелисса, ты кое-что упустила о профессорах. Истинный профессор не только обладает высоким интеллектом или манерами, но и умеет в нужный момент достать трость, чтобы убедить собеседника более физическим методом». «Физическим методом?» До Мелиссы дошло не сразу, но она быстро поняла метафору брата и слегка растерялась с ответом. Клейну больше не нашлось, что добавить, и он на деревянных ногах двинулся по направлению к ванной. Девушка пару секунд проследила за ним, затем покачала головой и быстро нагнала брата. «Может, тебе помочь?» Она вытянула руку, чтобы поддержать его. «Нет, не нужно. Это я тут представление устроил». Клейн даже почувствовал себя слегка оскорбленным, поэтому выпрямил спину и твердым шагом отправился дальше. Проследив, как он уверенно зашел в ванную и закрыл дверь, Мелисса поджала губы и тихо пробормотала. «Постоянно строит из себя непонятно кого. А я-то думала, ему и правда больно». Дверь плотно закрылась за спиной, и тут лицо юноши скривилось в страдальческой гримасе. «Больно, больно, больно!» Глубокий вдох, подождал 7-8 секунд, выдох. Тело не отпускало напряжение. И только когда он страдальчески спустился по лестнице, позавтракал и проводил взглядом уходящих Мелиссу и Бенсона, боль в мышцах стала постепенно отступать. Хорошенько набравшись сил, Клейн достал трость, надел цилиндр и спокойным шагом вышел за дверь, направляясь к остановке общественного транспорта. Университет Хоя в период летних каникул выглядел чудесно. Под сенью деревьев цвели пышные цветы и щебетали птицы. Вокруг было тихо и безмятежно. Пройдя вдоль течения реки, Клейн свернул на дорожку к корпусу факультета истории и вскоре дошел до уже старенького трехэтажного здания, покрытого известковой штукатуркой. Он двинулся к аудитории своего научного руководителя Коэна Квентина. Постучав и приоткрыв дверь, Клейн удивился, увидев, что на месте руководителя сидел профессор Азик. «Доброе утро, господин Азик. А где мой научный руководитель? Мы в письме договаривались о встрече в 10 утра». Задумчиво поинтересовался Клейн. Близкий друг Коэна Квентина Азик, с которым у них часто бывали дебаты касательно разных учебных вопросов, приветливо улыбнулся. «Коэн, пока на встрече. Он сейчас в Тингенском университете и попросил меня встретить тебя тут». Его кожа уже покрылась бронзой загара, телосложение весьма крепкое, мягкие черты лица, черные волосы и темные глаза, в которых постоянно мелькали загадочные проблески беспечности и легкости, а под правым ухом виднелось темное пятнышко практически незаметной глазу родинки. Объяснив причину отсутствия профессора, Азик внезапно нахмурил брови и серьезным взглядом окинул Клейна. «У меня что-то не так с костюмом?» Юноша сразу опустил глаза и оглядел свой пиджак и брюки. Пиджак, черная жилетка с таким же галстуком, белая рубашка, темные брюки, обувь без пуговиц. Вроде все в норме. Лицо ученого тотчас расслабилось, и он издал смешок. «Не волнуйся, я просто заметил, что ты отлично выглядишь. Стал больше походить на настоящего джентльмена». «Спасибо», — искренне поблагодарил Клейн, а затем сменил тему на повестку дня. «Господин Азик, не нашел ли господин Квентин в библиотеке университета исследование древних руин главного пика Харнасис?» «Нашел, но не без моей помощи, конечно». Теплая улыбка не сходила с лица Азика, когда он открыл выдвижной ящик и достал книгу в серой обложке. «Так как ты уже не студент, с собой забирать нельзя. Читай тут». «Хорошо». Клейн взял монографию в руки, чувствуя радость предвкушения, смешанная с легким чувством страха. Внешний вид книги полностью соответствовал популярному в то время оформлению. На серой с обеих сторон обложки был изображен рисунок пика Харнасис. Оглянувшись по сторонам, Клейн нашел удобное место и, усевшись, сразу принялся внимательно читать. Погрузившись в чтение, он даже не заметил, как рядом с его рукой появилась чашечка кофе, от которого исходил густой приятный аромат. «Молоко и сахар добавь сам». Азик оставил рядом с ним небольшой серебряный поднос с кувшинчиком и коробкой сахара. «Спасибо», — вежливо кивнул Клейн. Он рассеянно добавил 3 кубика сахара и ложку молока, однако от волнения пить ему совсем не хотелось. Книга про исследование древних руин главного пика Хорнасис была небольшой, и к полудню Клейн уже все дочитал, отметив несколько важных для себя пунктов. Первое. Жители пика Харнасис и близлежащих территорий, очевидно, были развиты, сформировали свою цивилизацию и являлись частью древнего государства. Второе. Судя по оставшимся фрескам, их внешний облик совершенно не отличался от людей, поэтому пока можно предположить, что они ими и являлись. Третье. Они почитали и одновременно боялись темноты ночи, потому что со временем сформировался человекоподобный образ божества, в которого они верили. Ее звали владыкой темноты ночи, матерью неба. Четвертое и самое странное, на всей территории не было обнаружено ни одного захоронения, что вводило исследователей в заблуждение. Кто-то считал, что обитателей Харнасис не хоронили и даже что они были бессмертны. Однако это противоречило содержанию фресок, из которых видно, что, согласно их вере, смерть — это не конец, и усопшие родственники возвращают свое тело под покровительством темной ночи. Поэтому они оставляли умерших дома, в кроватях, на 3 дня. Но дальше фрески обрывались, и информации о захоронениях в них не было. Клейн сделал глоток кофе и продолжил дальше вести свой читательский дневник. «Матерь неба». Этот титул звучит очень величественно. К тому же покровительница темноты ночи явно пересекается с богиней вечной ночи. Может ли это быть коренным противоречием? Древние руины на вершине Харнасис и вокруг прекрасно сохранились. Все осталось в прежнем виде, остались на своих местах, словно там давно никто не бывал до археологов. Столы стояли сервированными, на тарелках виднелись следы гнили от давно оставленной еды. В некоторых комнатах даже можно было найти бутылки, алкоголь в которых уже походил на воду. Но куда же делись сами люди? Такое ощущение, будто в один день они просто поднялись и покинули эти земли, даже ничего не взяв, и больше никогда не вернулись. В совокупности с фактом, что не найдено ни одного захоронения, все это выглядело еще диковиннее. Автор, мистер Юзеф, также отметил, что, впервые обнаружив эти следы, он даже предполагал, что здешние люди просто испарились, исчезли. Клейн оторвал ручку от бумаги и осмотрел изображение на обложке. Это была черно-белая фотография, снятая Йоханом Юзефом на новейшую модель фотоаппарата во время своей третьей экспедиции на вершину. Он видел величественный дворец с обрушенными стенами, которые уже покрыли густые заросли растений. Вид был действительно величественный, а его архитектура завораживала. Когда он увидел эту фотографию, ему в голову сразу пришел образ того дворца, что он видел во сне. Оба были отстроены в одном архитектурном стиле, однако дворец на вершине горы из сна был более громоздким, с величественным троном, созданным будто не для человека, а вокруг копошилось бесчисленное количество полупрозрачных личинок. Теперь я убедился, что дворец из сновидения имеет отношение к руинам на пике Харнасис. Видимо, это то самое царство ночи, о котором упоминалось в записях Антигон. Клейн едва заметно кивнул сам себе и закрыл книгу. В этот момент Азик присел перед ним и потер ладонью родинку под правым ухом. «И как? Полезно было?» «Еще как! Смотрите, я сделал кучу пометок!» — кивнул Клейн в сторону столика с тетрадью и улыбнулся. «Не понимаю, с чего вдруг ты так заинтересовался этим?» — пожал плечами Азик и повернул к нему голову. «Клейн, когда я учился в университете Беклунда, я баловался с предсказаниями и неплохо углубился в эту область. Так вот, я вижу определенную дисгармонию в твоей судьбе». «Чего? Гадания? Он правда говорит со мной о гаданиях? Я-то провидец». Он широко улыбнулся ученому напротив и поинтересовался. «Что же это за дисгармония?» Азик слегка задумался. «Ты в последние пару месяцев часто сталкиваешься с любопытными совпадениями, не так ли?» «Совпадениями?» Азик всегда располагал своей доброжелательностью, поэтому Клейн вовсе не был против вопросов и стал прокручивать воспоминания в мыслях. «Если говорить о действительно необычайных совпадениях, то это однозначно тот случай, когда я погнался за преступником, схватил его, а в соседней комнате по счастливой случайности обнаружил следы утерянных записей дневника «Антигон». А еще Рэй Бибер, который не стал покидать Тинген и так спешил поглотить силу дневника, что нашел укрытие неподалеку, а это помогло артефакту 2049 без проблем напасть на его след. Это тоже весьма необычно. Пусть господин Аюр все логично объяснил, но меня не покидало ноющее чувство, что это не просто совпадение. А еще Селена втихую подглядела ритуал у Хайнса Винсента, но опробовала его лишь на праздничном ужине в день рождения, где я смог им помешать. Тоже чудесное совпадение. Иначе не только Хайнс Винсент покинул бы нас. Клейн крепко задумался на несколько минут. Было три события. Вроде немного, да и случались они не близко друг к другу. К тому же я не обнаружил никаких следов внешнего вмешательства или управления. Азик медленно покивал головой. «Розель Великий говорил, что одно совпадение — это обыденность, с которой сталкиваются все. Два раза все еще относится к норме, вот три — уже знак задуматься о внутренних факторах, повлиявших на ситуацию». «И вы смогли что-то разглядеть?» — попытался прощупать почву Клейн. Азик издал смешок и помотал головой. «Я могу видеть лишь небольшую дисгармонию, а подробности определить не в силах. Не забывай, я не настоящий предсказатель». «Но это все равно, что вы ничего не сказали. Господин Азик какой-то странный, ведет себя как шарлатан, но я-то сам такой же шарлатан». Клейн тяжело вздохнул, и пока собеседник поднимался, он быстрым движением ущипнул себя между бровей, открыв духовное видение. Перед его взглядом тотчас засветилась аура Азика, совершенно нормальная, как ни посмотри. «Жаль, что я могу увидеть эфирное тело и астральную проекцию лишь в мире над серым туманом», — вздохнул про себя Клейн, а после дважды стукнул себя по габелле и поднялся.